похолодел от волнения, ибо понял внезапно, как надо написать ночь. Потому что искры, что взметались из-под молота, заключали в себе именно эту тайну. Если звезды на ночном своде написать верно, то и самое небо станет истинным, вберет в себя звезды, подчинит себе их цвет, или же наоборот, подчинится им. Третьего не дано, отсутствие гармонии — конец искусства. Впрочем, только ли искусство? Лицо русского государя Купецкий написал за один сеанс. Костюм позволил делать двум молодым своим ученикам, особенно преуспел в отработке драпировок Дэвид Гойер. Ему и кисть в руки. Гравировщик Алексей Зубов, работавший затем этот портрет для заглавия «Марсовой книги», говорил Никитину, что венский художник воистину от Бога одарен. Восхищался, как точно была понята им мысль, что тяжко и безответно билось в глазах Петра. Первый лист у Зубова выпросил за 7 рублей брауншвейгский резидент Вебер, чтобы открыть ликом государя свое собрание сочинений о России. А когда преподнес книгу в дар, Петр долго и удивленно разглядывал свое лицо, потом, вздохнув, заметил: «И чего б ему меня в кузне не написать, дурню? Это ведь цвет точно угадал. Дымность и тьма, а в ней огонь сокрыт, словно бы звездопад в ночи». Никитин принес еще одну бутылку. Долил государю и себе. Спросил разрешения распыхать сигару. Продолжил: «От наших соболей, сидич, от безликости, через нолеровский латы к тонауэрским фрегатам, что на втором плане выписаны, и гельдеровскому калмыку, который твою корону стережет, вот каков твой путь, Петр Алексеевич, в живописи. А она строгий судья. Художник угадывает своими чувствованиями дальше иного президента коллегии. Правду видит страшно, без прикрас. Человек и государство сопряжены воедино, и чем выше человек стоит в державе, тем круче он прилежен царству, тем тягостнее его крест, коли он не просто живет, а бы жить в роскоши, но тревожно радеет о будущем, то бишь о памяти, которая по нем останется. Я твои портреты разглядываю и дивлюсь, сколько горя в тебе. Прячешь ты его умело, а глаза? Не со сплющенными ж очами тебя писать. Ты приблизился к какому-то рубежу, государь, а приступить его страшишься. И не князя Дмитрия Михайловича, а товарищи страшишься ты, а себя самого, ибо должен и для себя самого решение принять, отдать хоть часть, но своего тебе одному принадлежного, иначе тиною порастем. Не под силу одному, даже сотни мудрецов, страну перевернуть, коли остальные без интереса лишь окрика ждут от власти, а своего смысла страшатся. И ты к тому же. Те, кто тебе служат, все к тому же». После долгой и тяжелой паузы Петр спросил: «Ну а девочки? Елисофет тебе предана, ум в глазах бьется, а за Анечкой доктор Блументрост пущай зорче смотрит. Хворь в ней сокрыта. Она, когда позирует мне, в окно смотрит, глаза отводит. Умна и остра, язык, что игла. Начнет вдруг веселиться, а потом замрет и руку к сердцу прикладывает. Ну, как бы дышать ей тяжко. Блументрост сказал, что это с детства у ней. В зрелости пройдет. Давай-то Бог. Он твердо сказал, замужем пройдет. Я верю ему». Никитин повторил: «Давай-то, Господь». «Ну, а Екатерина Алексеевна?» — тихо спросил Петр и кивнул на свой стакан. Никитин налил до краев, выпил сам, ответил. «Она мать твоих детей, наследница российского престола. Не хитри, Иван. Она государыня мне, Петр Алексеевич. Иван, что ты хочешь от меня услышать? Правду? По глазам вижу, нет. А врать не стану. Вот ты ответил мне. Или нет? Петр Алексеевич, я не царского роду. Мужик, оттого в моих кровях ничего чужого нет. Оттого я Русь по-особому понимаю и всю в себя беру. Никогда еще так трудно людишкам не было, как под тобою. Но ведь на бунт не поднимаются, смуты нету. Чего страшишься? Морщинами весь лоб изрезало, глаза запали. Думаешь, верно, поймут ли? Поймут. Ты только скажи открыто то, что и у тебя в сердце наболело. Петр потер лицо своими большими сухими ладонями, зевнул, сказал лениво, всегда так говорил, когда злился, стыдясь чего-то. Принеси-ка руку, соли и стакан водки. Мне на свадьбу к Поспеловскому Мишке пора. Господам опоздать не зазорно, а к слуге не след. Сказав Суворову остановить коляску возле костра, где грелись рыбаки, Петр выскочил легко по-юношески, улыбнулся этому, напряг плечи, ощутил силу мышц, заговорщически подмигнул кому-то незримому, но очень ему близкому, подошел к огню и сел на корягу, хрустко вытянув свои длинные тонкие ноги. Артельный, признав Петра, сразу же истово поклонился государю. Помня о запрещении падать ниц, потянулся вывернутыми губами к мозолистой императорской руке, но, видать, успел заметить в глазах великана что-то такое, что словно бы толчком остановило его. «Ухой лучше угостил бы», — сказал Петр, подивившись тому, что Артельный понял его. «С какой рыбы варишь? Судачок, щука, да толстопузый лещ». «Пойдет», — сказал Петр. «И чарку поднесешь?» «Чарки нету», — ответил Артельный. «Деньги нет, брагу ставить». «Это ты, выходит, дело, жалишься мне на жизнь свою?» — поинтересовался Петр. «Да господи!» — воскликнул Артельный. «Да лучше, чем у нас, нет на земле жизни ни у одного народа. Спасибо, государь ты наш, батюшка, за неусыпную по нам заботу. Не пой, Никенор!» — сказал Петр. «Я ж тебя лгать не неволю, чего изгиляешься? Думаешь, не знаю, как туго жить? Знаю. Цена каравая известна мне, у повара Фельтена сам за еду расплачиваюсь со своего адмиральского заработку. А ну дай ложку и поболее перцу, вы ж его бегите, как татя. Басурманы, мол, вкушают, значит, нам нельзя, грех. Так мы ж, но не противу перцу, то ли на людях», — ответил Артельный. «А харчимся им от души. Противу цинги способствует, зубы крепко в десне стоят». Петр оглядел лица рыбаков, столпившихся за Артельным, покачал головой, повторил: «Толь на людях». «Да садитесь же, в ногах нет правды. Мне налейте и сами хлебайте, я вам не в помеху». Он по-прежнему внимательно вглядывался в рыбаков, в их широко открытые голубые, карие, зеленые глаза, ощущал вопрос, спрятанный в каждом из них. Показалось ему, что у молоденького паренька, самого высокого ростом, на носу и лбу высыпало веснушками, да сам же себе и возразил: «Весны хочешь, стар делаешься, к теплу утянет, чтоб через январский перевал поскорее к новому лету скатывало. Не к весне у него веснушки». природы, небось, конопат. Длинный, обратился Петр к парню. Тебя как нарекли? Пошуткой. Павлом, а не Пошуткой. На голову длиннее остальных, а кличешь себя блажным именем. Указу его не читал? Читал, распрямился парень. Да то ли не согласны я с им. Это как? А так? Нет моего согласия. И все тут. Как папенька меня от себя отличит, коль он Павел? Отличить просто. Павел сын Павла. Красиво, красиво. Пошуткой меня маманя родила, и ими останусь. Не сдавался парень, хоть побледнел от волнения, вытянулся ломкой белой струною на синем, набрякшем тяжелой влагой снегу. «А вот, коли у тебя сын родится, ты его как наречешь?» — спросил Петр. «Ну, скажем, на Петров день. Значит, Петрушкой, да? И будет он тогда Петрушка, сын Пошутки. Ты мне эдак империю в державу карликов превратишь. Ты не в том распрямляйся, что со мною, государем, смеешь спорить, а в том, чтобы не Пошуткой тебя в рыло тыкали, а Павлом рекли». Артельный обернулся к парню. «Чего споришь?» «Господи, бог ты мой!» Горестно подумал Петр. «Но кто, когда и где придумал, что истинно русский тот только, кто евангельскому непротивлению прилежен, жив созерцанием, а не делом, угодным вишь ли ты только царству западного антихриста? Кто и когда эдак и сочинил, пустив в оборот? Не русский, только не русский. Тот, кто страшится русского замаха, русского дела, да и спора русского, Пошутка побелел ликом, когда я его к его ж выгоде позвал. За папеньку оскорбился. Но ведь на спор-то встал. Мы русские созерцатели мира. Передразнил он кого-то очень знакомого ему. Но только б вроде через тряпку голос слышен, а лицо рукавом закрыто. Это святой-то Владимир, смиренный мечтатель? А кто руку на идолов поднял, прежнюю веру отринул и привел нас ко Христу, тоже мечтатель? А русские разбойники, что это, как не спор против костных наших уложений? Смиренный народ, барину своему преданный. А Васян Патрикеев, Аникон, для него старые порядки никакой цены не имели, ибо прогнили и заветшали из-за всеобщей лености. А почему леность? Качество русского, как бы не так. Не давали русскому после Новгорода воли, по рукам и ногам повязали татарской, привычной к оброкам буквой, растлили душу холодом приказного отчета, а не радостью живого дела. Вот оттого и родилась у моих людей лень. Страна богата, как-нибудь проживу, чего вертеться, коли нет в этом моей человечьей корысти. Петр принял из рук артельного ковш сухою. Ложка была расписана яркими синими цветами, таких он не видел. Привык, что в Архангельске на стол клали красно-желтые или же темно-коричневые, гладкие, без рисунка. Уху отменно приперчили, губы клеило, пахло морем. «Благодарствую», — сказал Петр, — «вкусно варено». «Когда противники выделяют меня изо всех, они погибель мне готовят». Продолжал думать он неторопливо, ощущая тепло в ногах от близости костра. «Я звено в цепи, а не исключение, оборотень сатана, и противу того же встаю, что и этим рыбакам житья не дает. Только ранее власть на Руси не смела новое громко заявлять. Иван растоптал Новгород, извел свободу дела, в смутную годину его прыть сопричную обернулась новой кровью. Одно зло порождает другое. Борис Годунов хотел реформу провесть, да побоялся. Татарской был крови, осторожничал шибко, на чужой взгляд оборачивался. А так нельзя в большой политике, тут надо круто и без страха. А батюшка мой чем не бунтарь был супротив ленной дремучести, когда я артистов пригласил, и Ордына на Щекина приблизил, и Матвеева с его шотландцами, и первую газету решился издать. Прав Феофан, на пустом месте пустое родится. Коли б не татарское нашествие, не скрылись бы наши песни, сказы и летописи из городских палат в потаенные монашьи кельи, не разбилась бы Русь на кулаки княжеств, не было б Рязанского, Архангельского, Московского, Курского духа, был бы дух единорусский, не было б тихой келейной малости страха и огляду, а было б, как в Акиеве, просторно, широко, громко, Господи, за что ж все на нас одних? Сколько книг успели понаписать, в коих собраны одни лишь запрещения. То не читай, сие не смей, то старое, сие дурное. На все, что было до святого Владимира, тавро. А почему? Кто сказал, что дома надобно было окнами во двор строить? Кто определил, что коли рукава кафтана до полу, только тогда есть истинно русский наряд? Отчего икону можно было писать лишь так, как начали при Владимире? За что глаза художникам жгли, коли они по-своему рисовали? А ведь те мастера в Божьи очи близко заглядывали, потому как им от него талант даден. Кто определил истинно русское и православное? Чьи имени, домострой? Так он хуже лондонского Тауэра. Нет от него людям ни в чем свободы маневра. А как обо всем этом рассказывать рыбакам, Господи? Как объяснить им, что чужое, коли оно хорошее, лучше своего плохого, и нет зазора в этом самим себе признаться? Воистину, кто стоит на месте, тот пятится вспять, ибо все вещи в труде, и реки текут, а моря не переполняются. Фрола Скобеева б издать, чтоб в каждый город дошло, во многие домы. А где типографии взять? Сатиры б старые напечатать на наши кожемякины суды, на думских дьяков, на тьму. Ведь русские же писали, не голландцы. Тех и не пускали тогда к нам на порог, свое блюли. «Какую песню любите петь?» — спросил Петр Артельного, который по-прежнему стоял подле, желая уследить государево желание. «К радости, аль в грусти?» «А сейчас тебе каково?» «Сейчас странно», — ответил Артельный. «Отчего?» «Государь, как учит нас, свят, то есть далек, а он, видишь ты, прост, от того, как близок». «Ну, плохо это?» Артельный повторил убежденно. «Странно». Петр откинул голову, словно загривок болел к смене погоды, запел неожиданно тонко. «Коль дождусь я веселые ведра дней красных, коль явится милость небес ясных, ни с каких сторон света не видно ни настье, нету надежды бедного да бедного мое счастье». Артельный подхватил песню, повел низким грудным голосом. «Нет, ох, о, нет света, не видно, не Насте, нет надежды, нету, бедна ты, наше счастье». Петр тронул ботфортом пламя, спросил, «Кто слова сложил, известно?» «Люди», — ответил Пашутка. «Они все наши боли на слова ложат. Кто же еще?» «Не люди, но человек. А имя ему Феофан Прокопович. Запомни сие, Павел, сын Павла». Поднявшись, как всегда резко, словно бы толкнули, Петр вернулся к коляске, легко вспрыгнул на свое место, сказал Суворову: «Едем к слуге Мишке, время». Суворов тронул было коня, Но государь остановил его, поманил артельного, спросил ласково: «А ну скажи мне, старый, коли дал бы я тебе право взять в казне али под суду денег и дело начать, а с дела мне откуп платить, много б тебе стало легче жить?» «Этого нельзя», — убежденно ответил артельный. «Отчего?» «От веку. Я ж не барин. Я по приказу живу. Ну и коли все ж позволю». Артельный улыбнулся кроткой, застенчивой улыбкой и ответил тихо: «Да разве тебе поверят, государь? Решат, шутишь. У тебя у самого к чему лежит сердце? К тому, чтобы приказали тебе, или чтоб сам смысл дела?» Артельный ответил: «Ты хоть молодых не тревожь, государь. Они ж твое слово передадут другим, а их за это на дыбу. Я это мое слово печатно изложу и повелю его с барабанным боем читать по площадям». Тихо, словно бы себе самому, ответил Петр и явственно увидел Амстердамскую площадь, веселый шумный рынок, чекелатные кофейни, пивные заведения горожан в красивых нарядах и веселое торжище, где радостной игры было куда как более, чем шейлоковой битвы за гульден или ефимок. Но за этим шумным многоцветием вдруг увиделось лицо художника Гельдера, когда тот кончил последний сеанс и долго рассказывал про то, как умирал его учитель Рембрандт, ходивший по рядам в вонючем рубище, ожидая подаяния рыбаков после того, когда торг кончался и рыба начинала тухнуть. Рембрандт виделся Петру отчего-то бритым наголо, с трясущейся левой рукой. И всю жизнь с той поры мечтал Петр о том, кто был бы ему как отец, пусть старый и бессильный, но все одно не страшно жить, коли можно ткнуться ему головою в мягкий живот и замереть, преклонив колено, ожидая того сладостного мига, когда рука его ляжет на голову и снимет страдания, примет в себя, исцелит и даст силу выстоять.